Чиралу. Ради дочери я готов одолеть самого архидемона. Том 3. Глава 1. Девочка возвращается в Кроиц. Дейл с Латиной вернулись в Кроиц как раз к тому моменту, когда лето начало набирать силу. То есть точно по плану. Едва завидев таверну танцующий оцелот, девочка отдала Дейлу вожжи лошади по кличке Блао, а сама побежала вперед. Ворвавшись широкой улыбкой в зал, девочка крикнула: «Мы вернулись!» Рита, как и всегда, сидела за стойкой и разбирала бумаги. Услышав звонкий возглас, она на мгновение замерла, подняла голову и с радостным удивлением ответила: «Здравствуй, Латина!» «Мы дома, Рита!» «Да, с возвращением!» Латина просияла. Наверное, сейчас она могла затмить даже солнце. «Знаешь что? Знаешь что? Мы привезли много сувениров!» «Уже не терпится посмотреть. Кстати, а где Дейл?» «Дейл?» Переспросила девочка и, немного успокоившись, обернулась. «А правда, где Дейл? Он же должен был идти прямо за мной!» «Где он?» «Тут я! Чего надо?» — крикнул парень из кухни. Естественно, он не мог завести Блао прямо в зал, где ели посетители, поэтому привязал ее на заднем дворе и вошел в таверну через черный ход. Переполошившись, Латина кинулась на кухню и застыла на пороге. Кеннет привычно стоял у рабочего места и готовил, перебрасываясь словами с Дейлом. Заметив девочку, он улыбнулся. «А вот и ты! Ну что, с возвращением?» «Ха!» Латина в два прыжка подскочила к нему и расстроенно ответила. «Да, Кеннет, вот и я!» Мужчина оторопел. «Что случилось?» «Я думала, что я первой поздороваюсь с тобой, Ритой, но Дейл опередил меня!» «Как неосмотрительно с его стороны! Значит, я еще и виноват!» «А разве нет?» «Нет, ну конечно я виноват в том, что забрал у Латины все удовольствие». «Ты не меняешься», — усмехнулся Кеннет, отложил нож и привычным движением потрепал девочку по голове. «Я рад видеть тебя целой и невредимой. С возвращением, Латина». «О, у нее новые ленточки. Какие красивые. Узорчатые», — попутно отметил он. И Латина снова улыбнулась. Вернувшись в зал, Латина посмотрела на Риту и округлила глаза. «Какой у тебя большой живот!» Рита большую часть времени проводила за стойкой, поэтому никто не видел ее живот, но он и правда округлился за то время, пока Дейл с Латиной были в Тислоу. «Я чувствую, как малыш иногда ворочается там внутри», — поделилась Рита, придерживая его. «Малыш, здорово!» Взволнованная девочка погладила живот, а потом нахмурилась. «Если он большой, то и тяжелый. Еще какой!» «А уж как поясница со спиной ноет, не передать!» «Тебе поколдовать?» «А, кстати, ты же вернулась! Значит, я могу просить тебя об этом!» Ни один целитель не занимался конкретно болями в пояснице, а специалиста широкого профиля Рита просить стеснялась. Другое дело маленькая добрая девочка, которую она знала уже очень давно. «Ну, как тебе путешествие? Весело было?» «Конечно! Произошло столько всего! Столько! Я бы написала... Да в письма не влезала!» Латина уже хотела пуститься в рассказ, но Дейл, хмыкнув, вмешался. «Не хочешь сперва переодеться и отнести свои вещи наверх?» «Да, давай так!» Кивнула девочка, развернулась и убежала. Взрослые обменялись умиротворенными взглядами. «Вот непоседа!» «Просто она на взводе. Первое долгое путешествие, как-никак!» «К счастью, обошлось без травм и болезней!» С явным облегчением сказал Дейл. «Смотрю, Рита, ты тоже бодрячком держишься!» «Стараюсь, но это мой первый ребенок, и я очень боюсь сделать что-нибудь не так». «Хорошо, что тесть помогает с доской, а то я один не успевал бы и готовить, и здесь крутиться», — добавил Кеннет. Он не мог взять подручным кого угодно, потому что оперировать доской объявления Агдара разрешилось только тем, кому храм выдал соответствующую лицензию. Она была у отца Риты, предыдущего владельца таверны. После того, как Рита вышла замуж, ее родители оставили оцелота новобрачным, а сами переехали в домик в южном районе города, но, разумеется, связь поддерживали. Узнав, что дочери, ждущей его будущего внука, требуется помощь, отец Риты с готовностью согласился поработать. «А сам-то ты как, Кеннет? Полный порядок. Я аж в самом расцвете сил, что мне будет? Хотя я много раз жалел, что Латина уехала». Очаровательная девочка обладала особым умением, успокаивала всех вокруг себя. Она очень пригодилась бы Кеннету. Тесть, конечно, не бухтел на него, мол, и зачем только мы отдали тебе нашу Риточку, но не упускал случая кольнуть побольнее, Кеннет тоже не оставался в долгу. До серьезных конфликтов дело не доходило, Однако мелкие перепалки изрядно действовали на нервы. Родители Риты перебрались в другую часть города еще и из-за них. «Неужели папа и правда такой страшный?» – проговорила Рита. «Как по мне, он не страшный, но это как по мне», – ответил Дейл и обменялся понимающими взглядами с Кеннетом. Отец Риты долгие годы управлял таверной для авантюристов, славящихся своим бурным нравом, поэтому выработал в себе такие качества, как твердость и несговорчивость. В этот момент послышался легкий топот, и по лестнице сбежала Латина, переодевшаяся в одно из домашних платьев. «Дейл, одежду можешь не трогать, я потом постираю все сразу». «Хорошо», – непринужденно кивнул парень. Судя по всему, девочка давно взяла на себя львиную долю домашних хлопот. Она и раньше была умницей, но под чутким руководством Магды, мамы Дейла, вышла на совершенно иной уровень. Дейл же, напротив, на родине расслабился, отдалился от хозяйства и незаметно для самого себя стал зависим от дочки. «Да уж, теперь Латина еще больше хозяюшка, чем была», – неосознанно озвучила свои мысли Рита. Сама девочка тем временем раскладывала на столе свертки с подарками. Она знала, что в дневные часы посетителей немного, поэтому позволила себе такую вольность. «Рита, это тебе!» – сказала она и торжественно вручила ей талисман размером с ладонь, красивый, с замысловатым узором, но в то же время совсем простой. «Это оберег Калмазея?» «О, спасибо, Латина!» Все народы молились оранжевому богу за богатый урожай, легкие роды и благополучие потомков, поэтому в семьях, ожидающих прибавления, часто носили его обереги. «Твоя работа?» – со вздохом спросил Кеннет, посмотрев на Дейла. Парень смущенно потупил взгляд. «Латина сказала, что хочет подарить Рите оберег, а я по факту священник». «Ясно», – кивнул Кеннет, постаравшись вложить в одно слово всю благодарность, которую он чувствовал к другу. «Дейл не в восторге от своего благословения, но когда надо старается на славу, этого у него не отнять». Это произошло поздней весной. Дейл с Латиной уже гостили в Тюсло несколько недель и собирались провести там еще столько же. Латина сидела в комнате в Эндельгард и умудрилась одновременно читать взятую Корнелио книгу и рассказывать о Кроице. «А еще в животе у Риты растет ребеночек. Тогда ей не помешает оберег Калмазея». «Оберег? Для защиты? А я смогу его сделать?» «Нет, их делают только те, кого благословили боги. Священнослужители. Так что сам оберег пусть сплетет мой внучок-дурачок. А вот ты можешь подумать над красивой окантовкой». «Дейл?» Латина очень удивилась. В ее голове образ Дейла никак не сочетался с образом священника. «Ага, уж с такой-то пустяковой задачей он должен справиться», – рассмеялась Вандельгард. Дейл не любил свое благословение, поэтому редко упоминал о нем. Однако еще в детстве Зубок выучил все основные ритуалы. И наставляла его никто иная, как Вендельгард, служитель высшего ранга. Боги щедро одаривали местные земли и людей своей силой, поэтому все поселение Тисло можно было назвать своеобразным храмом, а его жителей – священниками. Многие традиции основывались на глубокой вере и неизменными передавались из поколения в поколение с незапамятных времен, входя в повседневную жизнь как нечто само собой разумеющееся. Латина ничего этого не знала, но в тот же вечер, как послушная девочка дождалась, пока они с Дейлом останутся наедине, и рассказала ему про талисман. «Бабка подослала». «Да, я хочу сделать третий оберег. Поможешь мне?» С умоляющими нотками в голосе попросила Латина. При этом она неосознанно склонила голову на бок и посмотрела сверху вниз так мило, что Дейл чуть было не растаял от охватившей его нежности. «Латина разобьет много сердец, когда вырастет. Хотя не факт. Так она просит о чем-то только меня. Это моя отцовская привилегия. А также на все ее спасибо и «я люблю тебя». Их я никому не отдам. А если вдруг придется отдать, я же не переживу». «Ладно, помогу», — согласился парень, отринув душераздирающие мысли. «Кажется, у меня где-то были подходящие материалы». Обереги Калмазея делали из листьев, цветов, плодов, того, что порождала земля, что было близко оранжевому богу. Естественно, в ход шли не сами растения в первоначальном виде, а их волокна. В городских храмах священники использовали дорогие ткани, украшенные замысловатыми узорами, в Тисло уже обходились обычными нитками для вышивания. «Я сплету сам оберег, на который надо молиться, а ты можешь шить мешочек для него. Согласна?» «Хорошо!» Дейл достал пучок разноцветных нитей, выбрал несколько подходящих и принялся ловко связывать их, показывая Латине весь процесс. «Дейл, ты просто волшебник!» «Да ерунда. В детстве часто приходилось заниматься этим». В Тислоу дети обязательно помогали взрослым мастерить украшения для важных церемоний и ритуалов. Именно так традиции передавались. «Я буду работать медленно, так что смотри и запоминай». «Ага». Дейл взял маленькие руки Латины в свои. Точно так же в свое время делали его родители и бабушка. И стал учить ее уникальному способу переплетения нитей. Латина очень старалась, однако оберег все равно вышел кривоватым. Впрочем, девочка вложила в него столько любви, сколько храмовым поделкам и не снилось. Рита с необычайно нежной улыбкой прижала талисман к груди. «Огромное тебе спасибо, Латина!» – поблагодарила она. Затем неожиданно повернулась к Дейлу и тепло добавила. «И тебе тоже, Дейл!» Парень настроился на очередную колкость и уже приготовился как-нибудь отшутиться или просто махнуть рукой, но ненадолго завис. Не ожидал услышать настолько искренние слова. Латина же сияла, как начищенный пятак. Она подошла к выбору сувениров со всей возможной тщательностью, поэтому была очень рада, что подарок пришёлся Рите по душе. «Кеннет, тебе мы привезли рыбу и специи из Куалли», сказала она, передавая наставнику продукты. Кеннет распаковал один из плотно перевязанных свертков и округлил глаза, увидев большую рыбу под слоем льда. «Она свежая? Не сушёная?» «Ну, не прямо из моря, конечно, но и не порченная», мысленно поправился он. «У нас и сушёное осталось. Мы не всё съели в дороге», недоумённо проговорила девочка и протянула ему другой свёрток. «Нет, я не об этом». Латина интересовалась, как торговцы перевозят морепродукты из порта в Кроиц. Чуть смущённо пояснил Дейл. «В магическом артефакте, таком же, какой стоит у нас, да? Я не владею магией воды, поэтому я попросила Дейла, и он наколдовал лёд», добавила девочка. Кеннет с Ритой остолбенели. «Не, сам бы я никогда не довёз лёд до крыльца. Да и не один обычный маг, наверное», — покачал головой парень. «Я всего лишь создал лёд, а Латина всю дорогу не давала ему растаять». «Не всю дорогу. Я много раз просила тебя делать его заново», — удивлённо возразила Латина. Видимо, она и не представляла, насколько сложную работу проделала. Всё-таки контроль магии у неё был исключительным. «Обычно это делают с помощью артефактов». Многократное зачарование определенной области требовало предельно высокой концентрации таланта. Однако Латина справилась с задачей без особых усилий. «В Куале, конечно, вкусно кормят, но я очень хотела бы попробовать рыбку от тебя, Кеннет!» С надеждой попросила девочка. «Что ж, тогда на ужин у нас сегодня будет рыба!» Кеннет хотел сказать много чего, но проглотил вертевшиеся на языке слова и, глядя на замороженную рыбу, прикинул, что бы он смог приготовить из неё. «Как наставник, я не должен подкачать!» «А ещё мы привезли кабанятину!» — сообщила девочка и, порывшись в сумке, достала огромные свёртки с солёным и вяленым мясом. «Кабанятину?» — с любопытством переспросила Рита. «Кабанятину?» — вскинул брови Кеннет. Кроиц стоял на обширной равнине, в местных лесах водилось много дичи, даже крупные магические существа попадались. Но о настолько больших кабанах никто не слышал. «Дейл, это точно мясо кабана?» «Ага, только не обычного, а магического». «Монстр кабана. Их полным-полно в тамошних лесах». Сомнения во взгляде Кеннета сменились пониманием. «С нами поделился Йозеф», — добавил Дейл. «Это который метил зверя-человека, твой родственник? Он самый». Работая авантюристом, Кеннет иногда брал задания по охране торговых караванов, входивших до Тислоу. Так он познакомился с Вендельгард и, заручившись её доверием, пообещал присмотреть за неопытным, только покинувшим отчий дом Дейлом. Поэтому он знал, что в тех же краях находилась и деревенька зверолюдей, где жило семейство Бюнта. «Я подружилась с Майей. Она такая миленькая!» — улыбнулась Латина. «Здорово!» «А какая она пушистая!» Дейл помрачнел. «Ты чего?» «Да не, раз Латине было весело, то ничего». Глядя в стену, парень вспомнил, что произошло на пути в Крайц.